А Мусин делает крайне важное замечание о существенном новшестве, отличающем идеологию кумранитов от иудаизма синагоги, но одновременно роднящем доктрину учителя праведности с благовествованием Христа. Новое в сравнении с традиционным иудаизмом и крайне важное в кумранской концепции избранничество заключается в том, что, как было отмечено, в ней отчетливо наметилась идея индивидуального избранничества, а не избранничества отдельно взятого этноса. Далее Амусин приводит заметные параллели нравственных заповедей обоих учений. Известно, что одним из основных и в то же время оригинальных положений христианского учения является предписание не отвечать злом на зло. Сравни хорошо известное место у Матфея: «А я говорю вам, не протився злому». Матфея 5:39. Указание на это мы встречаем и в Кумранском уставе: «Я никому не воздам злом, а добром преследую мужа, ибо Богу принадлежит суд над всем живым, и ему принадлежит воздаяние». Точно так же другой кардинальный принцип христианского учения, необходимо вытекающий из учения о предопределении: «Да будет воля твоя», находит себе, по-видимому, параллель в том же уставе: «Кроме воли Бога ничего не возжелает». Остановимся, наконец, еще на одном примере. Как известно, в послании Иакова выдвинут тезис о приоритете дела, то есть исполнения закона. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Иаков 2:14-26. Не является ли тезис из послания Иакова о приоритете дела отголоском кумрано-ессейских взглядов? В талмудической литературе ессеев называли также «люди дела». В кумранской литературе критерий деяний, то есть исполнение всего предписанного законом, занимает первостепенное место. Достаточно вспомнить известное нам самоназвание кумранской общины «выполняющие», буквально «делающие», закон. Имеются и другие точки соприкосновения, которые способствуют сравнительному изучению кумранской и раннехристианской литературы. Как уже отмечалось, в кумранской библиотеке обнаружены апокрифические произведения с явно выраженной апокалиптической направленностью: Енох, Юбилеи, Завещание 12 патриархов и другие. Исследования показали идейную близость этих апокрифов воззрением и практике кумранской общины, обращают на себя внимание сходство теологических концепций, мессианско-эсхатологических представлений, общность терминологии, совпадение календаря и другое. В частности, можно отметить сходство дуалистических учений о двух путях и двух духах. Смотри, например, Завещание Ашера и Завещание Иуды. Уже давно было обращено внимание на тесную связь между новозаветной литературой и завещаниями 12 патриархов. Примечание. Ряд авторов датирует еврейский, арамейский оригинал завещания 12 патриархов временем около 100 года до нашей эры. Смотри, например, Амусин, Кумранская община. Ряд исследователей отмечают близость завещаний 12 патриархов к литературе ессейско-кумранского круга или даже говорят об их создании в ессейской среде. Как заметил Чарльз, апостол Павел, по-видимому, пользовался завещаниями как «vade mecum» – дорожными справочными книгами АВ. Отмечены и прямые заимствования из этого апокрифа в евангельских текстах, в частности, в Нагорной проповеди. Теперь, когда среди кумранских рукописей обнаружены фрагменты завещаний на языке оригинала, дохристианское происхождение этого произведения не вызывает сомнений. И вопрос о взаимоотношении завещаний с канонической христианской литературой приобрел еще большее значение. О чертах сходства между кумранской и новозаветной литературами говорят и многочисленные совпадения в терминологии и фразеологии. Исследователи обнаружили несколько сотен таких совпадений. Приведем лишь несколько примеров. Как нам известно, в кумранских рукописях община именуется Новым Заветом или Новым Союзом. Точно так же именовались раннехристианские общины. Канонизированный свод христианских произведений называется Новым Заветом. Члены кумранской общины называли себя сынами света и противопоставляли себя всем стоящим вне общины сынам тьмы. Точно так же называют себя христиане в евангельских текстах «сыны света», «дети света». Лучше всего это противопоставление «сынов света» сынам тьмы видно из первого послания к фессалоникийцам. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». В кумранских документах мир вне общины называется царством тьмы, находящимся под властью тьмы. Точно такое же выражение встречается в Евангелии от Луки 22:53, где Иисусу приписываются слова, обращенные к его преследователям: «Теперь ваше время и власть тьмы». Кумранское выражение «нищие духом» соответствует хорошо известному евангельскому выражению «нищие духом» Матфея 5:3.